2 июня 1910 года. Тень от оконной поперечины легла на занавески. 8 часов. И снова я во времени и слышу тиканье часов. Часы эти дедовы. Отец дал их мне со словами: «Дарю тебе, Квентин, сию гробницу всех надежд и устремлений». Не лишено язвительной уместности то, что ты будешь пользоваться этими часами, постигая общечеловеческий опыт, сведенный к нелепости, способный удовольствовать твои собственные нужды столь же мало, как нужды твоих деда и прадеда. Дарю не с тем, чтобы ты блюл время, а чтобы хоть иногда забывал о нем на миг-другой и не тратил весь свой пыл, часть подчинить его себе. «Ибо победить не дано человеку, — сказал он, — даже и сразиться не дано. Дано лишь осознать на поле брани безрассудство свое и отчаяние. Победа же — иллюзия философов и дураков». Часы прислонены к коробке с воротничками, и я лежу и их слушаю. Слышу, то есть. Вряд ли кто станет со вниманием слушать ход часов. Незачем это. Можно надолго отвлечься, а затем одно тик-так в раз выстроит в уме всю убывающую в перспективе вереницу нерасслышанных секунд, похожую на длинный, одиноко легший на воду световой луч, которым, по словам отца, впору шествовать Христу и добрейшему святому Франциску, называвшему смерть маленькой сестрой. А сестры-то у него не было. Реминисценция из гимна Солнцу святого Франциска Ассизского 1182-1226, который был известен Фолкнеру по переводу английского поэта и критика Мэтью Арнольда 1822-1888. В гимне воздается хвала творениям Божьим, брату Солнцу, ибо он лучист и есть прообраз твой Всевышний. Сравните в тексте романа образ Христа, шествующего по световому лучу, земле, воде и, наконец, смерть. Хвала тебе, о мой Господь, и за сестру нашу телесную смерть. От нее не спасется ни один живущий. Горе тому, кто ею в грехах смертных будет найден, но блажен, кто всю жизнь творил благо и милость. Смерть не принесет ему ничего худого. Цитируется по книге Франциск Ассизский, Москва, 1915 год, страница 34. Гимн Солнцу вместе с монологом Макбета следует считать важнейшими подтекстами романа, вводящими его основные темы и символы, лейтмотивы. За стеной шериф скрипнул пружинами кровати. Зашуршали его шлепанцы по полу. Я поднялся, подошел к столику, скользнул рукой к часам, повернул их циферблатом вниз, опять лег. Но тень от поперечины осталась, а я по ней определяю время чуть не до минуты. И пришлось повернуться спиной, и сразу зачесались глаза на затылке, какие были у животных раньше, когда кверху затылком ползали. «С бездельными привычками расстаться труднее всего, — говорит отец, — и что Христос не распят был, а стерт на нет крохотным пощелкиванием часовых колесиков, а сестры у него не было. Только ведь отвернулся от часов, и тут же захотелось поглядеть, который час. Отец говорит, этот постоянный зуд насчет положения стрелок на том или ином циферблате — простой симптом работы мозга, выделение вроде пота. Ну и ладно, скажу я, зуди, хоть до завтра. Если б не солнце, можно бы думать про его слова о бездельных привычках, повернувшись к окну. И про то, что им неплохо будет там, в Нью-Лондоне, если погода продержится. Нью-Лондон — приморский город в штате Коннектикут. А зачем ей меняться? Месяц невест, глаз над Эдемом прозвучавший, она бегом из зеркала, из гуща аромата, розы, розы. Мистер и миссис Джейсон Ричмонд Компсон извещают о свадьбе их дочи Кизел, молочай те непорочны. Не то что розы. Я сказал: отец, я совершил кровосмешение. Розы, лукавые, невозмутимые. Если студент проучился год в Гарвардском, но не присутствовал на грибных гонках, то плату за обучение обязаны вернуть. Отдайте Джейсону. Пусть проучится год в Гарвардском. Шериф стоит в дверях, надевает воротничок. Очки блестят румяно, будто умытые вместе с лицом. Решил сегодня отдохнуть? Разве поздно уже? Вынул свои часы, смотрит. Через 2 минуты звонок. А я думал, еще рано. Шериф смотрит на часы, круглит губы. Тогда мне надо вскакивать скорей. Больше нельзя пропускать. Декан меня на прошлой неделе предупредил. Вложил часы в кармашек, наконец, и я замолчал. — Так надевай штаны и рысью, — сказал шериф, и вышел. Я встал, задвигался по комнате, прислушиваясь к шерифу за стенкой. Он прошел в нашу общую комнату, к дверям идет. — Готов ты там? — Нет еще. Ты беги, я следом. Шериф вышел, дверь закрыл. Шаги уходят коридором. Вот и опять часы слышно. Я прекратил возню, подошел к окну, раздвинул занавески, стал смотреть, как бегут на молитву. Все те же и все та же ловля рукавов, пиджачных на лету, и учебники те же, и незастегнутые воротнички несутся мимо, как щепки в половодье, и Споут тут же. Он Шарива называет моим мужем. «Да отстань ты от Квентина!» — шериф ему. «Кому какое дело, если у него ума хватает не гоняться за шлюшонками?» «У нас на юге стыдятся быть девственником. Подростки и взрослые лгут почем зря». «А оттого, — сказал отец, — что для женщин оно меньше значит. Девственность ведь выдумка мужская, а не женская. Это как смерть, — говорит, — перемена, ощутимая лишь для других. А я ему: но неужели же это ничего не значит? А он в ответ: и это, и все прочее. Тем-то и печален мир. Я говорю ему: пусть бы я вместо нее не девствен. А он в ответ: в том-то и печаль, что даже и менять хлопот не стоит ничего на свете. И шериф: если ему ума хватает не гоняться. А я: была у тебя когда-нибудь сестра? Была? Была? Споут среди них, как черепаха в аллее гонимых вихрем сухих листьев. Воротник пиджака поднят, обычная неспешная походочка. Он из Южной Каролины, старшекурсник. Одноклубники его гордятся тем, что ни разу еще не бывало, чтобы Споут бегом бежал на молитву. И ни разу он не пришел туда без опоздания, и ни разу за 4 года не пропустил занятий, и ни разу не явился на них иначе, как без сорочки и носков. часов в 10 после первой лекции он зайдет в кафетерий Томпсона, возьмет две чашки кофе, сядет, вынет носки из кармана, разуется и натянет их, пока остынет кофе. А к 12 у него под пиджаком уже и сорочка с воротничком будет, как на прочих смертных. Те прочие мелькают пятками, а он и шагу не прибавит. А вот и опустело за окном. Черкнул по солнечному свету воробей, на подоконник сел, головку дерзко на бок, глаз круглый и блестящий. Понаблюдает меня, верть, теперь другим глазком, а горлышко трепещет чаще пульса всякого. Ударили часы на башне. Воробей бросил головой вертеть, и пока не пробили все 8, созерцал меня одним и тем же глазом, как бы прислушиваясь тоже. Затем упорхнул с подоконника. Последний удар отзвучал не сразу. Еще долго он не то что слышался, а ощущался в воздухе, как будто все куранты всех времен еще вибрируют в тех длинных меркнущих лучах света, по которым Христос и святой Франциск, называвший сестрой. Ведь если бы просто в ад и кончено, конец, всему, чтобы просто конец, и никого там, кроме нее и меня, если бы нам совершить что-то настолько ужасное, чтобы все убежали из ада и остались одни мы. Я и сказал: «Отец, я совершил кровосмешение. Это я. Я, а не Долтон Эймс». И когда он вложил «Долтон Эймс», «Долтон Эймс», «Долтон Эймс» вложил мне в руку пистолет, а я не стал стрелять. Вот почему не стал. Тогда и его бы туда, где она и где я. Долтон Эймс. Долтон Эймс, Долтон Эймс. Если б могли мы совершить что-то такое ужасное, а отец мне... В том-то и печаль тоже, что не могут люди совершить ничего уж такого ужасного, не способны на подлинный ужас, не способны даже в памяти хранить до завтра то, что сегодня нависает ужасом. А я ему: «Тогда уж лучше уйти ото всего». И он в ответ: «Куда же?» А я взгляд опущу и увижу мои журчащие кости, и над ними глубокую воду, как ветер, как ветровой покров. А через много лет и кости неразличимы станут на пустынном и чистом песке. Так что в день страшного суда велят восстать из мертвых, и один только утюг всплывет. Не тогда безнадежность, когда поймешь, что помочь не может никто, ни религия, ни гордость, ничто. А вот когда ты осознаешь, что и не хочешь ниоткуда помощи. Долтон Эймс, Долтон Эймс, Долтон Эймс. Если б я был матерью его, то, распахнув, подал навстречу тело. Я б не пустил к себе отца его, рукой бы удержал, смеясь и глядя, как сын умирает неживший. Застыла в дверях на миг. Я пошел к столику, взял часы циферблатом по-прежнему вниз, стукнул их об угол столика стеклом, собрал осколки в подставленную руку, высыпал в пепельницу, сорвал стрелки и тоже в пепельницу, а они все тикают. Повернул слепым циферблатом вверх, за ним колесики потикивают глупенько. Верят басням, что Христос шел по морю, аки по суху, и что Вашингтон лгать не умел. Имеется в виду распространенные легенды о том, что Джордж Вашингтон, в детстве срубив вишневое дерево, признался в своем проступке отцу, сказав ему: «Я не умею лгать». С выставки в Сен-Луисе отец привез Джейсону брелок часовой, крошечный биноклик. Сощуришь глаз и видишь небоскреб, чертово колесо, точно из паутинок, Ниагарский водопад с булавочную головку. А циферблат чем-то красным запачкан. Заметил, и сразу большой палец заболел. Я положил часы, пошел в спальню к Шриву и залил порез йодом. Полотенцем счистил остатки стекла с циферблата. Достал две пары белья, носки, две сорочки с воротничками и галстуками и стал укладываться. Упаковал в чемодан все. Оставил только костюмы, новый и один из старых, две пары туфель, две шляпы и книги. Перенес книги в общую комнату. Сложил там на столе. Те, что из дому привез, и те, что отец говорит, прежде о вкусах джентльмена позволяли судить книги, им читанные. Теперь же чужие книги, им зачитанные. Закрыл чемодан, наклеил бумажку с адресом. На башне ударила четверть. Стоял, ждал, пока куранты отзвенят. Принял ванну, побрился. От воды палец защипало, я опять смазал йодом. Надел новый костюм, вложил часы в кармашек, а второй костюм, белье к нему, бритву и щетки, сложил в чемоданчик. Ключ от большого чемодана завернул в листок бумаги, сунул в конверт, адресовал отцу, потом обе записки написал и заклеил в конверт. Тень не совсем еще ушла с крыльца. Я стал на пороге, наблюдая, как она смещается. Почти приметно глазу отползает в проем, и мою тень обратно в дверь гонит. Я услыхать едва успел. А она уж бегом. Не разобрал еще толком, откуда рев, а в зеркале она уж побежала. Опрометью, перекинув через руку шлейф и облаком летя из зеркала, фата струится светлым переливом, дробно и ломко стучат каблучки, другой рукой придерживает платье на плече, бегом из зеркала, из аромата роз, на глаз над Эдемом прозвучавший. Сбежала с веранды, каблучки заглохли, и белым облаком сквозь лунный свет и тень фаты, летящая по траве, в рев. Чуть не теряя подвенечное, бегом из платья в рев, где типи средь росы. Ух ты! Пей со спреливую, Бенджи! А тот под ящиком ревет. У бегущего отца грудь одета серебряной клинообразной кирасой. «Все-таки не пошел, — сказал шериф. — На свадьбу вы? Или с похорон?» «А я не успел одеться, — сказал я. — Дольше бы наряжался. С чего ты вдруг таким франтом? Приснилось, что сегодня воскресенье? Разок можно и в новом костюме. В полицию за это не заберут, я думаю. Полиция, ладно. А вот как отнесутся правоверные студенты? Или ты и на лекции не снизойдешь явиться? Пойду сперва поем. Крыльцо уже очистилось. Я шагнул с порога и снова обрел свою тень. Сошел по ступенькам, тень чуть позади, половину бьют. Звон прозвучал и замер. Дьякона не оказалось и на почте. Я наклеил марки на конверты, отцовский отправил, а тот, что с запиской шерифу, сунул во внутренний карман. Затем припомнил, где я видел дьякона в последний раз. В день памяти павших это было. Он шагал в процессии, одетый в форму ветерана гражданской войны. День памяти павших — национальный праздник в США, отмечающийся 30 мая. Стоит лишь постоять на перекрестке и дождаться процессии, безразлично какой, и непременно увидишь в ней дьякона. А перед тем маршировали в день рождения Колумба, что ли, или Гарибальди. Дьякон шел с уборщиками улиц, нес двухдюймовый итальянский флажочек среди совков и метел, был в цилиндре и курил сигару. Но в последний парад на нем была армейская форма северян, потому что шериф тогда сказал: «Взгляни-ка, видал, до чего довели твои деды бедного старого негра?» «Вот именно», — ответил я. «Благодаря им он теперь может ежедневно дефилировать. Если б не они, трудиться бы ему, как нам, грешным». Нигде его что-то не видно. Но негра, даже работящего, попробуй поймай, когда он тебе нужен. Что уж говорить об этом сливкоснимателе. Подошел трамвай. Я сел, поехал в город, зашел в ресторан Паркера, заказал завтрак повкусней. За столиком услышал, как пробило 9. Но от времени за час какой-то не отделаешься, ведь тысячелетия вживался человек в его монотонную поступь. Позавтракав, я купил сигару. Спросил у девушки самую лучшую, взял за $0.50, зажег ее, вышел на улицу. Постоял, втянул дым 2 раза и пошел к перекрестку с сигарой в руке. Прошел мимо витрины часовщика, но вовремя отвернулся. На углу на меня насели 2 чистильщика с обоих флангов, крикливые и черные, как 2 дрозда. Я одному отдал сигару, другому дал 5-центовую монетку. Отвязались. Малый, которому досталась сигара, тут же стал ее сбывать сопернику за те 5 центов. Над улицей в солнечном небе часы. И я подумал, что вот решишь разделаться с привычкой, а мышцы сами норовят опять за старое, словно бы невзначай. Шея напряглась уже, чтоб голову к часам. Но тут я услышал свои часы в кармашке и вытеснил их тиканьем все остальное. Повернулся и пошел назад к витрине. За ней часовщик сидит, делом занят. На макушке плешь, в глазу лупа, ввинченный в лицо металлической трубкой. Я вошел. Комнатка в часовом стрекоте, как сентябрьский лук в кузнечиках. И все слышнее большие стенные над головой у него. Поднял на меня взгляд, увеличенный, зыбкий, бегучий, за стеклышком лупы. Я вынул часы, подал. Разбил вот. Он повертел их в руке. Ничего себе. Ногой, должно быть, наступили. Да, сэр. Я задел рукой, сбросил со столика на пол и наступил в темноте. Они идут, однако. Он отколупнул крышку, сощурясь, поглядел внутрь. Как будто все в порядке. Впрочем, так трудно сказать. После обеда займусь ими. Я занесу их вам потом, — сказал я. Простите, пожалуйста, у вас в витрине время верное, хоть на одних часах. Держат часы на ладони. Смотрит на меня своим зыбким и бегучим взглядом. «Я тут побился об заклад с парнем, — сказал я, — а очки свои оставил дома». «Бывает, — сказал он. Положил часы на стол, привстал с табурета, перегнулся в витрину потом поднял голову к тем большим на стене. — Сейчас два... — Не надо говорить, который час, — сказал я. — Прошу вас. Скажите только, есть ли там такие, которые верно показывают время? Опять глядит на меня. Сел прямо, сдвинул лупу на лоб. Вокруг глаза от нее остался красный ободок, потом сошел, и все лицо как голое. — Это вы какую победу празднуете сегодня? Грибные гонки вроде бы только через неделю. — Да нет, сэр. Повод сугубо личный. День рождения. — Так верно они там показывают? — Нет, надо их еще отрегулировать, наладить. Вот если желаете купить... — Нет, сэр, мне не нужны часы. У нас в общей комнате висят на стене, а понадобится, тогда я эти починю. Я протянул за ними руку. Советую оставить их сейчас, а я потом как-нибудь вам занесу. Отдал мне часы. Я положил их в кармашек. Теперь их и не слышно за всем этим стрекотом. Благодарю вас. Надеюсь, я не слишком много времени у вас отнял. Да что там? Так приносите их, когда надумаете. А день рождения не худо бы на недельку отложить до нашей победы в гонках. Да, сэр, пожалуй. Я вышел, и стрекот остался за дверью. Я оглянулся на витрину. Часовщик смотрит на меня оттуда. В витрине часов чуть не дюжина, и дюжина разных времен, и каждые твердят свое непререкаемо, с упорством под стать моим бесстрелочным. Опровергают друг друга. Теперь мои слышно. Стучат себе, хоть никто на них не смотрит, а и посмотрит, тоже ничего не высмотрит. Если брать, то те большие бы. Отец говорит, что часы — убийцы времени, что отщелкиваемое колесиками время мертво и оживает лишь когда часы остановились. У тех, у больших, стрелки в разлет и чуть накренены, как чайка на ветру. Все вобрал этот круг циферблат, все скопил, что только в жизни меня огорчало. Как по негритянской примете молодая луна воду копит. По негритянской примете, если рога у молодого месяца повернуты вверх, то погода будет сухой. Луна воду копит. А если вниз, это предвещает дождь. Вода прольется.